Эпилог. Возвращение старых долгов. Время было тяжкое. Лето 1942 года. Советский консул в Сиднее просматривал австралийские газеты. Вести были неутешительные. От Воронежа до Барвенкова наши войска отжимались к Волге панцирными дивизиями гитлеровских генералов Паулюса и Клейста. Да, тяжело. Впрочем, и у американцев положение на Тихом океане ничуть не лучше. Японская военщина, совершенствуя тактику прыжков лягушки, быстрыми десантными бросками перемещалась с острова на остров, с атолла на атолл, и теперь возникла прямая угроза беззащитной Австралии. Над Сиднеем пролился оглушительный ливень. Секретарь доложил консулу, что его желает видеть королева 17 атоллов, владеющая русским языком. «Я не знаю такого королевства, а принимать у себя всяких авантюристок у меня нет ни времени, ни желания». Секретарь сказал, что посетительница произвела на него впечатление вполне порядочной женщины. Она желает передать в Советский фонд Победы сбережения, оставшиеся после ее мужа, короля и владельца 17 атоллов. «Но я не помню такого государства». «Его никто не знает», — ответил секретарь, «хотя группу этих живописных атоллов, затерянных в океане, можно отыскать на любой карте мира. Еще в 30-е годы на них высадился самозванный король, объявивший атоллы своим владением. Он даже издавал там газету, продавая каждый ее экземпляр по цене одной сигареты». «Что за анекдот?» — удивился консул. «Никакого анекдота. Причем в этой газете объективно отражались события в нашей стране и на фронте, печатались в переводе на английский стихи советских поэтов. Откуда он черпал все это? На атоллах имелась мощная радиостанция, способная принимать передачи из Москвы, а гимном своего королевства он избрал нашу популярную песню. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой». «Даже не верится», — сказал консул. «Но сейчас не такое у нас положение, чтобы отказываться от помощи». Да, отказываться не приходилось. Знаменитый Рахманинов давал концерты в помощь героической Красной Армии. В адрес Советского Красного Креста шли посылки от эмигрантов, живущих в Соединенных Штатах Америки, Аргентине, Бразилии, переводили деньги украинцы из Канады, слали анонимные денежные сбережения. «Хорошо», — сказал консул, — «я приму королеву, но в беседе с ней как именовать ее?» «Ко всем королевам обращаются одинаково, Ваше Величество». Она представилась лишь именем — Анита. «Ваше Величество», — приветствовал ее консул, — «мне было приятно узнать о святых порывах вашего благородного сердца». Одетая скромно, королева держалась с достоинством. Наверное, в молодости она была очень красивой женщиной. Характерную черту ее внешности придавали слегка оттопыренные уши. По-русски же она говорила чисто, даже без какого-либо акцента. Королева просила консула не считать ее белой эмигранткой. «Мы с мужем покинули Россию еще в 1905 году, когда на Сахалине высадились японцы. Сейчас наше королевство уже вошло в сферу боевых действий на океане, недавно к нам заходила поврежденная американская подлодка. Мы живем под угрозой захвата атоллов японскими парашютистами». «Простите, но как вы оказались на Сахалине?» «С матерью, которая искала среди ссыльных мужа, и, не найдя его, продала меня первому прохожему, чтобы не умереть от голода. Купивший же меня человек и стал королем 17 атоллов. Перед смертью он просил меня возвратить родине старые долги». «О каких долгах идет речь?» — спросил ее консул. «Я не вникала в эти вопросы, но в эмиграции он внимательно следил за вашими успехами, радуясь им вместе со мною. «Вы не думаете, — торопливо добавила Анита, — что мы на своих атоллах жили дикарями? Мы выписывали ваш журнал «СССР на стройке». Иногда до нас доходил даже ваш огонек и газеты. Мой супруг очень болезненно переживал неудачи на русском фронте. Мне кажется, это и ускорило его кончину. Он очень сожалел, что не может купить для русской армии танковую колонну, но обязался помочь родине, чем может. Анита сказала, что, исполняя волю покойного мужа, она передает Красной армии большую партию пенициллина и прочих медикаментов, просила принять в дар для советских детей, осиротевших в войне, контейнеры с продуктами. «Это не только личный дар отчизне, — сказала Анита, — но и жителей, населяющих наше королевство». «А много ли их было? — поинтересовался консул. Недостатка не было. Мало ли в мире людей, разочарованных в цивилизации, ищущих покоя от мирской суеты?» «Мы принимали всех, — сказала Анита, — даже тех, кто скрывался от правосудия. Принимали просто романтиков, наконец у нас находили приют, потерпевшие кораблекрушение возле наших атоллов. Мой муж ввел на островах конституцию, ограничивающую его королевский абсолютизм, составил гражданский уголовный кодекс, в котором была только одна очень жестокая статья». «Смертная казнь?» — спросил консул. «Нет. Любое преступление каралось изгнанием». Консул встал и поблагодарил посетительницу за пожертвование ради победы. Заключив с нами пакт о нейтралитете, Япония из-под тишка готовила нападение на СССР по секретному плану Кантокуэн. Удар мощной квантунской армии со стороны Дальнего Востока. Среди самурайской военщины стало очень модным выражение «не опоздать на автобус», «не опоздать к разделу мира», который готовила союзница Японии и гитлеровская Германия. Летом 1942 года японцы, казалось, были близки к тому, чтобы вскочить в этот политико-стратегический автобус. Вермахт уже выкатил свои танки к берегу Волги. Но скоро в Токио поняли, что дела у немцев складываются совсем не так, как мечтал о них Гитлер. От обгорелых руин Сталинграда фашисты были отброшены назад. Вынужденные отложить нападение на СССР, японские милитаристы все время являлись серьезной угрозой нашей стране. Японский флот задерживал и топил советские торговые корабли, нарушая коммуникации между Владивостоком и портами Америки. Запирал международные проливы, выводящие в открытый океан. И до самого конца войны с Германией Советский Союз не мог быть спокоен за безопасность своих дальневосточных рубежей. Японцы устраивали провокации у границ, обстреливали из пушек и пулеметов советскую территорию. До самого краха гитлеризма они вели шпионаж в пользу Германии. В самый канун капитуляции фашизма 5 апреля 1945 года Москва заявила о денонсации пакта о советско-японском нейтралитете, уже не раз нарушенном за правилами Токио. Вечером 8 августа того же года японский посол в Москве получил заявление советского правительства. После разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония оказалась единственной великой державой, которая все еще стоит за продолжение войны. Отправляя это заявление в Токио, японский посол сказал: «Наш автобус сковырнулся в пропасть». Да, понадобилось всего 23 дня, чтобы Япония была разгромлена. В августе тысячи японских солдат и офицеров бросали свое опозоренное оружие под ноги советских воинов, освободивших Северный Китай и Южный Сахалин. В это время в кабинете консула в Сиднее снова появилась королева 17 атоллов. На этот раз Анита выглядела даже торжественно. «Ну вот и все. — возвестила она, — можете меня поздравить. Отныне я уже не королева. Год назад я продала свои атоллы с плантациями, и теперь могу быть гораздо щедрее, чем раньше. Анита выложила перед консулом чек на большую сумму в долларах и сказала, что ее дни, наверное, уже сочтены. А зовут меня отныне Верой Ивановной. Жаль, что муж не дожил до этих дней. Он был бы счастлив узнать, как разрешилась история с Сахалином. Да, мне известно, — добавила она, — что до самого дня победы нефть Северного Сахалина шла на топливо для советских танков. Сахалинский уголь горел в котельных топках кораблей, высаживавших десанты на причалы Порт-Артура. Вы бы знали, как мне хочется плакать. Там, где отгремели раскаты ваших пушек, давно-давно звучали наши слабые выстрелы. Мне, некогда калужской девчонке, и не снилась такая судьба, какая выпала на самом деле. Нет, не стоит меня благодарить. Это я благодарю свою родину за право называться русской. Она ушла. И консул, стоя возле окна, задумчивым взором пронаблюдал, как эта стареющая женщина затерялась в разноликой уличной толпе. 2 сентября Япония подписала акт о капитуляции. На далеком Сахалине, ставшем полностью советским, снова ярко разгорелись старинные маяки Крильон и Жанкьяр. После этой войны земля Сахалина, не раз омытая кровью, украсилась памятниками вечной славы в честь героев, павших за освобождение острова. И эти памятники неслышно сомкнулись с памятниками тем, кто еще раньше сложил свои головы на многострадальной земле, которая уже никогда не станет каторжной. Конец книги. Октябрь 1987 года. Звукорежиссер Елена Масальская, читал Владимир Самойлов.